Сидящий слева от ректора магистр риторики Хэмме издал на это негодующее фырканье, принесшее ему раздраженный взгляд ректора. «Пойдем, Эрма», — сказал Хэмме, хлопнув по столу ладонью. «Мальчик явно лжет. У меня есть важные дела на сегодняшний день». Ректор бросил на него чрезвычайно раздраженный взгляд. «Я не давал тебе разрешения говорить, магистр Хэмме». Они уставились друг на друга и смотрели, пока Хэмме наконец не нахмурился и не отвернулся. Ректор снова повернулся было ко мне, но уловил какое-то движение от одного из других магистров. «Да, магистр Лорен». Высокий, тощий магистр без всякого выражения посмотрел на меня. «Как называлась книга?» «Риторика и логика, сэр». «И где ты ее заложил?» «В разорванном переплете на Приморской площади». Лорен повернулся к ректору. «Я еду завтра в Торбиан за материалами для наступающей четверти. Если книга там, я привезу ее. Тогда можно будет уладить дело о заявке мальчика». Ректор чуть кивнул. «Спасибо, магистр Лорен». Он откинулся в кресле и сложил руки перед собой. «Очень хорошо. Что бы рассказало нам письмо о Бенте, если бы он его написал?» Я набрал побольше воздуха. «Оно бы рассказало, что я знаю наизусть первые 90 симпатических заклятий, что я могу делать двойную перегонку, тетровать, кальцинировать, возгонять и осаждать растворы, а также что я сведущ в истории, споре, медицине и геометрии». Ректор прикладывал все усилия, чтобы не улыбнуться. «Приличный список. Ты уверен, что не упустил чего-нибудь?» Я промолчал. «Возможно, он также упомянул бы о моем возрасте, сэр». «И сколько ж тебе лет, мальчик?» «Квоут, сэр». Улыбка расплылась по лицу ректора. «Квоут. 15, сэр». Среди магистров послышался шорох, все они сделали какое-нибудь маленькое движение, обменялись взглядами, подняли брови, покачали головами. Хэмме закатил глаза. Только ректор не шевельнулся. «А как бы он упомянул о твоем возрасте?» Я позволил себе чуть на тонкую серебряную монетку улыбнуться. Он бы убеждал вас не обращать на это внимания. Наступила пауза, не дольше вдоха. Потом ректор глубоко вздохнул и откинулся в кресле. «Хорошо. У нас будет к тебе несколько вопросов. Начнете, магистр Брандье?» Он сделал жест в сторону одного из концов полукруглого стола. Я повернулся к Брандье, тучному и лосоватому магистру арифметики. «Сколько грамм в 13 унциях?» 6240, немедленно ответил я. Он слегка поднял брови. «Если у меня есть 50 серебряных талантов, и я перевожу их в винтийскую монету, а потом обратно, сколько я получу, если сельдийцы всякий раз берут по 4%?» Я начал сложный перевод валют, потом улыбнулся, поняв, что он не нужен. 46 талантов и 8 драбов, если обмен честный. 46 ровно, если нет. Он снова кивнул, глядя на меня еще более пристально. «У тебя есть треугольник», — медленно сказал он. «Одна сторона 7 метров, другая 3,5 метра, один угол 60 градусов. Какой длины третья сторона?» «Угол между этими двумя сторонами?» — он кивнул. Я закрыл глаза на длину половины вдоха, затем открыл снова. 6 метров 6 сантиметров, почти ровно. Он издал звук наподобие и сказал удивленно: «Вполне хорошо. Магистр Орвилл?» Орвилл задал свой вопрос, прежде чем я успел к нему повернуться. «Каковы лекарственные свойства чимерицы?» «Противовоспалительное, антисептическое, слабое успокоительное, слабое болеутоляющее, кровоочистительное», — сказал я, глядя на старичка в очках, похожего на доброго дедушку. «Токсично, если принимать сверх меры, опасно для женщин, носящих ребенка. Опиши строение кисти руки». Я назвал все 27 костей по алфавиту, затем все мышцы от самой большой до самой маленькой, перечислял их быстро и четко, показывая местоположение на кисти собственной руки. Скорость и точность моих ответов произвела впечатление на магистров. Некоторые старались это скрыть, другие выказывали явное удивление. По правде говоря, мне было необходимо такое впечатление. Из давних разговоров с Беном я знал, что для поступления в университет нужны деньги или мозги. Чем больше у тебя одного, тем меньше требуется другого. Так что я сплутовал, пробрался в пустоты через заднюю дверь, изобразив мальчика на побегушках, затем открыл отмычкой два замка и провел больше часа, наблюдая за опросом других соискателей. Я услышал сотни вопросов и тысячи ответов. Также я услышал, насколько высока плата для других студентов. Самая низкая составляла 4 таланта и 6 йот, но в основном получалось раза в два больше.